Я пожал плечами. Если там что-то есть, то оно будет явно радо, что сегодня одна жизнь была спасена. На том мы с моим новым знакомым и распрощались. Глава 22. Сиди рядом, Костян, он бы меня точно убил. И не только потому, что вонючую куртку, пропитанную хрим, я кинул прямо на сиденье. Машина ревела, как раненый зверь в моих слабых руках. Я торопился. Мчал так, будто за мной гналась вся нечисть мира. А как еще, когда у тебя на заднем сиденье лежит бесчувственный мальчишка? Нет, вел Димон себя смирно, до сих пор не пришел сознание. Вот только создавалось подозрение, что если так пойдет, он и не придет. У меня было четкое ощущение, что надо торопиться, будто каждая секунда на счету. И при этом ехать не в больницу, а прямиком к Тихомировым. Словно они обладали некой силой. Хотя, кто знает, родительство действительно и есть что-то вроде хиста. Вон не родившийся и загубленный ребенок превратил Марфушу в лишачиху. Не из-за злобы, конечно, а исключительно благодаря силе, которая не успела выплеснуться в этот мир. Рождение само по себе таинство. Вот и кровные узы всяко обладают каким-то магическим эффектом. И еще я очень боялся, что не довезу Димона. Если вдруг с ним что-то случится по пути, никогда себе не прощу. Потому и летел, даже несмотря на спидометр. Слышал по гулу мотора, что ему явно не по душе моя манера вождения. Обычно я не доверял собственному внутреннему голосу. Да и вообще считал, что если с тобой кто-то разговаривает, то этого кого-то надо срочно знакомить с санитарами. Однако с тех пор, как появился хист, все изменилось. Периодически во мне возникала такая уверенность в собственных силах, что ее можно было спутать с твердолобостью. Ничего не могу объяснить, но уверен, что надо поступить именно так. Правда, это не отменяло моего мандража. Я переживал, как 11-классник в мае перед ЕГЭ. Ну, или говоря языком Григория, как девка на выданье. Что касается беса, то тому словно все было нипочем. Как только мы оказались в Дастере, он сразу вылез из портсигара и устроился на переднем сиденье. И до поры до времени молчал. Но как только мы пролетели большое поле и выбрались на трассу, Григорию приспичило поговорить. «Хозяин, а у нас там ничего выпить нет?» — меланхолично спросил он. «Да чертей прогуляйся, может, у них что осталось?» — рявкнул я. «Не, эти собаки страшные точно все вылокали», — с грустью протянул Григорий. «У них к этому талант, даже почище нас, бесов, любит за воротник залить». Он замолчал, принявшись крутить магнитолу, и таки нашел какую-то радиостанцию вроде ретро-ФМ. Стали притопывать крохотной ножкой в такт и кивать головой. «Эх, а здорово мы, да, лишачиху убили, лешего обманули. Одним словом, команда». Кто-то из этой команды только драпанул в самый ответственный момент. «В следующий раз предупреждай, я время засеку, чтобы в Олимпийский комитет отправить. Обижаешь ты меня, хозяин, понапрасну». Не драпанул, а отвлек внимание стран-тестрати стратегическим отступлением. «Вот, Гриша, помолчи и хватит мне мозг взрывать. Прости, производить хлопки центрального отдела нервной системы. Не видишь, я за рулем?» — бес обиделся, уставившись в окно. Если быть точнее, в дверь, потому что до стекла в сидячем положении он не дотягивался. Выглядело это забавно, но глупо. В другой ситуации я бы даже улыбнулся, но не сейчас. Пусть дуется. Вот меньше всего мне в нынешних обстоятельствах хотелось думать о душевном состоянии Григория. Тоже мне цаца. Как до дела дошло, обделался, а теперь пытается примазаться. Нет, я его понимал. Не каждому в критической ситуации удается достойно себя проявить. Многое могло наложиться, его расшатанные на воле нервы в том числе. Правда, сейчас он молча сидел в машине и не шевелил бешено глазами. Кто знает, что послужило тому причиной. Может, уже и без того все эмоции выплеснули. Или просто отбоялся свое. Вот только оправдание оправданиями, а мы с чертом вели себя по-другому. Я-то понятно, у меня иного варианта не было. Я туда не чай с лишачихой пришел пить. А вот Черноух, он вообще мог в этот блудняк не ввязываться. Так Митька собственной жизнью рисковал. Кстати, за него душа у меня больше всего и болела. Наверное, такое забавно думать, но не место Черноуху среди чертей. Вот только как ему помочь, непонятно. Да и будет ли он разговаривать со мной после всего? Все-таки плохо мы расстались. Однако я решил отложить этот животрепещущий вопрос на более подходящее время. Сейчас самое важное дело лежало у меня на заднем сиденье. Лежало и не подавало признаков жизни. Гадство, только бы успеть. До Соколинского я долетел быстро, Разве что на въезде в Выборг пришлось немного потолкаться. И с замиранием сердца подъехал к даче Тихомировых, подняв столб пыли. Только теперь до меня дошла пугающая мысль. А что, если их здесь нет? Вдруг они в Питере? Что, если это вообще все зря? Я несколько раз посигналил, после чего не выдержал и выскочил из машины. Подбежал к воротам и стал колотить по ним кулаком. Блин, неужели никого? И что теперь делать? В Питер гнать? Могу не успеть. Да я адреса не знаю. Дурак, у тебя же телефон Маргариты есть. Вот только достать мобильник я не успел. Ворота наконец дрогнули и с бодрым жужжанием стали отъезжать в сторону. Я сначала забежал внутрь, а затем понял, что Димку оставил в машине, потому рванул обратно. Даже не представляю, как это смотрелось со стороны. Самое лестное сравнение – нашествие солевых наркоманов. Тихомиров, который направлялся ко мне с ружьем, явно не питал симпатии к неожиданному гостю. Хотя, я его понимаю, едва ли он меня узнал. Видел единственный раз, да и мельком. К тому же, видок у меня сейчас был тот еще. Да и само появление вышло в высшей мере неадекватным. Но оружие не вскинул и целиться не начал, уже хорошо. Я тем временем открыл заднюю дверь и вытащил Димку наружу, и затем направился к Тихомирову. Забавно было смотреть за тем, как меняется лицо мужчины. За относительно короткий срок маску злобы сменила сначала растерянность, а потом недоумение. Я его понимаю. В реальности Тихомирова сын, вполне здоровый и упитанный, остался внутри особняка, и никак не мог оказаться в машине с непонятным типом, да еще в таком плачевном состоянии. Как, выдавил он из себя, замерев, как истукан. А тут из дома выскочила и Маргарита. Вот только в отличие от мужа, она была настроена более решительно. На ней оказался накинут один халат, который женщина запахнула на ходу. Но сейчас никто не обращал на эту фривольность внимания. Рита бросилась к сыну, заливая того слезами и будто бы не зная, за что именно схватить. Она торопливо гладила сына по плечам, голове, целовала лицо и не переставала плакать. «Вы возьмите его», — сказал я Тихомирову, — «а то тяжелый». «Спасибо вам, Матвей, спасибо. Я знала, чувствовала. Спасибо». Она говорила что-то еще, но я уже не слушал. Точнее, не слышал. У меня вообще резко появились проблемы с восприятием реального мира. Тихомировы, теперь все вместе, превратились в мутное пятно. Земля, вернее уложенная плиткой дорожка к дому, ушла из-под ног, подпрыгнула и ударила по голове. Не сразу, но до меня дошло. Это я упал, и силы окончательно-окончательно покинули многострадальное тело. Только это был не конец, скорее лишь начало. Так вода уходит от берега перед приходом цунами. Подобное произошло и со мной. На этом все неприятности кончились и пришла сила. Такая, какой мне не доводилось испытывать. Кожу заколола мириадами иголок. Голову сдавило от невероятного напряжения, а грудь обожгло. И самое главное, энергия. Ее оказалось столько, что подключи меня к трансформатору, то я бы смог половину города осветить. Три рубца. Мне не надо было оголять грудь, чтобы убедиться в этом. Я чувствовал, понимал, и вместе с силой пришло недоумение. Это что же ощущают Кощей, когда переходит свой рубеж? Даже предполагать жутко. Я неторопливо поднялся на ноги. Не потому, что мне было тяжело, я боялся что-нибудь разрушить или кого-нибудь повредить. Как говорил Конфуций, чем больше сила, тем больше ответственность. Шучу, так заявлял дядя Человека-паука. Правда, для Бена Паркера все закончилось не очень хорошо, а вот у меня все было замечательно. Я снял бинты с раненой ноги и обнаружил там лишь крохотные шрамы, едва заметные, почти неотличимые от кожи. Забавно. Значит, после получения рубца все раны затягиваются. А если бы у меня, например, была сломана кость? Матвей, где вы его нашли? Что с ним было? Матвей, Маргарита засыпала меня вопросами. Даже не спросила, как я сам. Хотя это понятно, у нее тут полуживого сына привезли. Наверное, взорвись сейчас за ее домом ракета, женщина этого не заметит. У него жар, сказал я, поднимаясь. Поднесите поближе. Тихомиров послушался. Вообще забавно, судя по внешности и движениям, он явно один из тех мужиков, которым все вокруг беспрекословно повинуются. Эдакий альфа-самец. Женился на самой красивой женщине, явно зарабатывает кучу денег, делает что хочет. Наверное, в его жизни не происходит ничего, что он не может контролировать. Точнее, не происходило. А теперь какой-то пацан в оборванной одежде говорит ему, что делать, и Альфе приходится слушаться. потому что впервые за долгое время мужчина некомпетентен и не знает, как себя вести. Я положил Димке руку на лоб и чуть улыбнулся. Фигня, болезнь даже до легких не дошла. С теперешней силой Хиста снять жар было несложно. Правда, на этом я остановился, дальше пусть сами. И так сильно помог, не век же за ним задницу подтирать. Пацан открыл глаза, удивленно посмотрев на собравшихся. Взгляд был обессиленный, но вполне осознанный. «Мама», — встрепенулся он, подавшись вперед. «Мамочка, Димочка». Рита с сыном обнялись, после чего порция ласки досталась и отцу. Даже в суровых глазах Тихомирова показалась скупая мужская слеза. Интересно, он вообще понял, что произошло или нет? Еще забавнее будет, как Рита все ему объяснит. Лично я этим заниматься не собирался. «Маргарита», отвлек я женщину от второго рождения сына. «Маргарита», с трудом та оторвалась от Димки, недоуменно поглядев на меня, мол, что еще надо, не видишь, тут семейная идиллия. «А где этот?» Женщина с трудом поняла, что я от нее хочу, но когда осознала, испуганно прикрыла рот рукой и показала на дом. Только теперь до нее дошло, что если Димка рядом, то вот там находится явно нечто другое. А вот Тихомиров не понял, он даже попытался меня остановить, когда я решительно направился по дорожке, вытаскивая нож. Понятное дело, мужик растерянный еще не до конца одупляет, что тут происходит. Рите легче. Женщины всегда больше чувствуют детей, потому что вынашивали их. Это не попытка возвысить одних и принизить других. Просто биологический факт. Вся любовь отца заключается в количестве затраченных усилий на воспитание ребенка. Чем больше мужик проводит с сыном или дочкой времени, тем больше привязывается сам. И напротив, если не занимается чадом, то испытывает минимальные отцовские чувства. Забавная мысль, раньше она мне в голову даже не приходила, а теперь в одно мгновение родилась сама собой. Промысел помог, сегодня я ничему не удивлялся. Кстати, Хистом слегка придавил Тихомирова, чтобы отстал. Тот замер, но тут же к нему подошла жена и принялась шептать правильные слова на ухо. Что она их найдет, я не сомневался. Я обошел дом со стороны баньки. Вот уверен, что она построена по личному указанию Тихомирова, ибо совсем не вписывалась по дизайну. Будь воля Маргариты, она сделала бы сауну внутри. Все, на что хватило жены, убрать ее подальше, чтобы со стороны дорожки видно не было. Но наличие баньки сейчас мне только на руку. Я подошел к аккуратно сложенной поленнице и взял лежащий сверху топор, а свой нож убрал. Наверное, так будет даже удобнее. Вот только в дом войти не успел. Из распахнутого на втором этаже окна вылетел кусок коряги. «Ой, простите, деревяшка, которая очень хотела быть мальчиком». Подменыш, нечисть, точнее нечто среднее между нею и человеком, приземлились без всякого возгласа. А вот уже потом тихонько пискнула и стремительно понеслась к забору. «И куда ты собрался, дружок-пирожок? К воде, что ли?» «Ну да, возможно, тебе и удастся уплыть. Есть только одно «но»: рубежник с тремя рубцами». Двигался подменыш коряво, все так же переваливаясь с ноги на ногу. Это он, наверное, для людей стал более человечнее, но никак не для меня. Тоже вот странная фигня. Черт его знает, есть ли душа у этой штуки. Кусок дерева, в который лишачиха впустила свой хист. А еще позже эта коряга стала подпитываться Тихомировыми, превращаясь в настоящего мальчика. Но что ясно, этот Буратино хотел жить. Ключевой вопрос только, за чей счет? Если отпустить подменыша сейчас, сжалиться над ним, то, что будет? Найдут сердобольные люди ребенка Маугли в лесу, поместят в детдом или даже спецучреждение. Тут все зависит от уровня социализации, который прокачал подменыш. А эта сволочь начнет потихонечку питаться окружающими. Многие бы сказали, что он в своем праве. Мол, это его природа и все дела. Я скажу, хрена лысого. Происходящее нельзя было назвать погоней. Подменыш бежал, я быстро шел, потому что чувствовал, никуда эта мерзота от меня не денется. Да и все-таки разница в высоте центра тяжести играет свою роль. Подменыш добежал до забора, с третьей попытки залез на него и устремился прочь, на вольные хлеба. Так даже лучше, подальше от посторонних глаз и камер, которые я сам же устанавливал. Я легко перемахнул через двухметровую ограду, чувствуя себя как минимум суперменом в отпуске, и пошел следом, не упуская корягу из виду. Нагнал я его возле деревьев, куда он почти юркнул. Здесь нам уже не могли помешать. Идеальное место. Подменыш обернулся, глядя на меня своими глазами-сучками. Я заглянул себе в душу, пытаясь найти там что-то вроде жалости, и не обнаружил, то ли стал черствым, то ли понимал, кому можно сочувствовать, а кому нет. «Ну что, хочешь что-нибудь сказать?» – спросил я. Тот молчал, будто язык проглотил. «Конечно, ты же пустой, не уверен даже, что ты меня боишься». Я размахнулся и ударил его топором. Вот забавно, когда Матвей Зорин был самым обычным человеком, ему бы потребовалось несколько попыток. Сейчас хватило одной. Коряга разлетелась даже не на две, на три части, осыпая окрестности трухой. И подменыша не стало. Он и при жизни был не особо живой, а теперь попросту закончился. Наверное, теоретически это нельзя даже назвать убийством. Я не спеша вернулся к Тихомировым. Правда, в этот раз обогнув забор и войдя через открытые ворота. А то зачем шокировать людей своими суперспособностями? С них на сегодня и так достаточно чудес. Отдал топор мужчине, который все равно остался без дела. Димка уже стоял на ногах, хотя до сих пор прижимался к матери. «Бедняга, представляю, что тебе пришлось пережить. Это вы меня спасли, смело и без всяких прелюдий. Как могут только дети?» – спросил он. «Вроде того. Давай знакомиться. Я Матвей. Дима», – протянул он маленькую ручку. «А то страшилище. Оно за мной больше не придет?» «Нет», – потрепал я пацана по волосам. «Его больше нет, и за тобой больше никто не придет. Ты теперь под моей защитой. Матвей, мы не представились», – обратился ко мне Тихомиров. «Меня зовут Константин Игоревич. Жена мне все рассказала, в общих чертах. Я очень вам благодарен, и если...» Я поднял палец, останавливая его, и прислушался к себе. Нет, нового рубца не добавилось. Либо он неискренен, либо благодарность Маргариты засчитали за общую. Что до самого Тихомирова, он пытался вернуться в игру. Показать, что все нормально и теперь все контролируется. Вот даже сейчас, несмотря на мою немую просьбу, помолчал немного и продолжил. «В общем, как мы можем вас отблагодарить? Все, что могли, вы уже сделали. Если только в лес соберетесь, чертополох с собой возьмите, так, на всякий случай. Хотя что-то мне подсказывает, что вам больше там ничего не грозит. Я видел, как Леший смотрел на Димона, да и повторный раз он промашку не допустит. Костьми ляжет, но пацана в обиду не даст. Я даже хотел добавить, что лучше вместо всяких растений и оберегов как раз Димку брать. Тогда и никаких защитных артефактов не понадобится. Да я вообще отсюда уеду. Мы чуть сына не потеряли. А вот это уже лишнее. Я же сказал, ничего вам не угрожает. Да лучше оставаться там, где все понятно и знакомо. Говорю же, теперь вы под защитой. Живите, растите сына, будьте счастливы. У вас хорошая семья. Блин, словно тост на свадьбе с открытки прочитал. Но говорил я вполне искренне. Сам Тихомиров мне не нравился. Так он и не рубль золотой, чтобы всем нравиться. Я видел, что Маргариту он любит, уважает и прислушивается к ней. Для человека такого статуса и денег, подобная вообще редкость. Да и женщина за ним, как за каменной стеной. Правда, Рита все же догнала меня у машины. Было видно, что у нее много вопросов, но она боится их задать. И все-таки самый главный женщина озвучила. «Матвей, а что это было? Если в общих чертах, то нечистая сила, от нее никто не застрахован. Считайте, что вам не повезло. Вернее, сначала не повезло, а потом повезло. Мой вам дружеский совет, постарайтесь все это забыть. Если станете все время вспоминать, ковыряться, то ни к чему хорошему это не приведет. Понятно, что Димку, наверное, придется поводить к психологу. Но тут уж сами придумайте, как ему все объяснить. Он ведь еще ребенок, можно списать все на богатую фантазию. Ну, и заполните его жизнь другими, светлыми впечатлениями. Матвей, спасибо вам еще раз большое». Маргарита сделала шаг вперед с явным намерением обнять меня. Правда, тут же остановилась. И даже чуть поморщилась. «Что, воняю?» – спросил я. «Есть немного. Точнее, не немного. Я такого жуткого запаха в жизни не встречала. В последнее время мне женщины стали такое часто говорить. Надо, видимо, дезодорант менять. И это я еще куртку оставил». Рита мою шутку не поняла. «Ну дай бог с ней». Я махнул рукой и сел в машину. Меня провожало все семейство Тихомировых, махая руками, почти как близкому родственнику. «Григорий Евпатьевич, как вы смотрите на то, чтобы после таких напряженных дней культурно отдохнуть?» Я ожидал, что бес, все это время покорно просидевший в машине, начнет дуться и выделываться. Но обиду того, как ветром сдуло. «Хозяин, ты же знаешь, я за. Тем более, сегодня такой праздник. Согласен, выжили, уже праздник. Только знаешь, чего хочу? Глаза беса вспыхнули. Причем, совсем не фигурально. Видел по телевизору, как в фильме одном мужики пили настойку можжевеловую. Только название не запомнил. Джин. Хочешь, купим? Нет, джиннов там еще не хватало. Испуганно замахал руками Григорий. Да это напиток такой. Не переживай, никто из бутылки не вылезет. Тогда берем, легко согласился бес. И по поводу закуски. Далее пошел перечень продуктов как минимум для королевского стола. Но я даже не спорил. На душе было удивительно спокойно и тепло. Глава 23. Следующие дни прошли в приятных хлопотах. Да вру я, нифига неприятных. Я бы с большим удовольствием провалялся на диване. Однако каждое действие влечет за собой последствия. И именно их устранением мне пришлось заняться. Первым делом я отдал машину Костина в химчистку. Да еще доплатил за срочности специфичный запах. В общем, содрали с меня порядочно. А что делать? Пришлось выкладывать кровные. Можно было, конечно, придавить хистом. Только разве мойщики виноваты, что я так накосорезил? Вот именно, что нет. Если так пойдет, то скоро опять придется просить вселенную о деньгах. То кресло-диван Григорию купи, то после хоря машину отмой. С одеждой, кстати, тоже пришлось сложно. Куртка отстиралась раз на четвертый, хотя мне до сих пор казалось, что она чуток пованивает. И это с хорошим порошком, кондиционером и еще каким-то магическими штуками из вселенной волшебных хозяек. Штаны, конечно, можно было отстирать и зашить, но я их благополучно выбросил, чем заслужил крайнее неодобрение помоечника. Бедняга даже выскочил из-за бака, гневно поглядел на меня и побежал прочь, явно к другой помойке. Мда, я и когда не хочу нечисть кошмарю, удивительный специалист. Однако все мои меры предосторожности не ускользнули от внимательного взгляда Костина. Я подогнал Дастер прямо к дому друга и теперь тот ходил вокруг нее. Точнее, осматривал машину с видом перекупа, который уже придумал, как налюбить продавца. Костян произвел полную ревизию, после чего сурово поглядел на меня. Кто он? Я по традиции должен сказать, что это не то, что ты думаешь. Но я пока не совсем понимаю, кто именно. Тот, кого ты убил, расчленил и перевез в моей машине. А, ты про это? Как-то не стал спрашивать его имя. Да и документов при нем не оказалось. Нет, серьезно. Ты чего натворил? Да ничего не натворил. Че ты так завелся? Ты химку на штук 10 зарядил. У меня вот тут, он указал на потолок, желтое пятно было. Потому что курю все время в машине, а его оттерли. Смотри, он провел ладонью, словно там должно было появиться. Но ничего не произошло. Прошлых дефектов действительно не оказалось. Если скучаешь по желтому пятну, возьми любые свои трусы. Да чего ты так завелся? Я взял машину, попользовался, решил сделать другу приятно. Лучше бы деньгами отдал. А хочешь, я тебе ее дальше давать буду и за аренду брать? Ты когда к своим, в Израиль собираешься? Ответил вопросом на вопрос я. Ты тоже береговить. Спасибо, конечно, но странно все это. И ты в последнее время странный. Костян прищурился, будто прямо сейчас пытался во мне увидеть необычность. «Ага, давай, заколебишься с мягким знаком пишется». «Ты прав, землянин», — сказал я, попытавшись изменить голос. «Меня зовут Спок, я с планеты Вулкан и занял тело твоего друга». «А, тогда ок, я думал, может ты влюбился». Почему-то этот вопрос заставил меня покраснеть, хотя и в помине такого не было. «Да, вокруг в последнее время по разным причинам много красивых женщин». Но это просто совпадение, и я не торопился менять свою холостую жизнь. А вот Костян уцепился за временное изменение цвета моей кожи. Правда, от допроса с пристрастием меня спас телефонный звонок. «Да, Наташ, привет. Что за Наташа?» Друг прошипел так громко, что мне пришлось отойти. «Матвей, чем завтра в обед занимаешься?» «В обед я обычно обедаю, а к ужину ужинаю. Если спросишь про ночь, то ответ будет предсказуемым. Сплю. У тебя там соревнования в остроумии?» Ехидно поинтересовалась. «Если так, то ты проигрываешь». «Да нет, я просто неудачно пошутил. У тебя какое-то дело? Хотела пригласить тебя на обед. Скажем так, в знак благодарности. Ты же меня спас, вот я и чувствую себя будто бы задолжавший». «Да, Наташ, спасибо было вполне достаточно». Что действительно являлось правдой. Ее благодарность оказалась даже большим, чем я мог ожидать. «Скажем так, Наташа лишила меня хистовой девственности. Ты что, не хочешь пообедать с приятной девушкой?» «Нет, что ты, просто. Подожди минутку, у меня вторая линия. Привет, Зоя. На Костина было больно смотреть. Он напоминал обезьяну, перед клеткой которой повесили бананы, но та не могла до них дотянуться. Махал руками, пучил глаза, шипел нечто нечленораздельное. Привет, спешу сообщить тебе две радостные новости. Новенький отработал 2 дня и всего 3 раза накосячил. По меркам нашего ресторана, работник месяца. Поэтому ты можешь больше ничего не отрабатывать и завтра не выходить. Замечательно, честно признался я. А во-вторых, ты что завтра делаешь в обед? Может, в кино сходим? Вы все сговорились, что ли? Брякнул я. Костян схватился за голову, а тут уже и до меня дошло. Язык мой, враг мой. А, ну извини, вот этот голос я узнал. Типичная Зойка-пересменщица в запаре. Меня будто даже через трубку окатило волной льда. Зой, я просто хотел сказать. Ладно, нет так нет. Мне уже и самой пора идти. Зоя, блин, отключилась. Кто отключилась? Тут же спросила Наташа. Голос ее изменился, стал более холоден. Костян беззвучно ржал, кусая себе кулак и показывал мне большой палец. Ну да, я балбес, неважно, я просто. Ладно, Матвей, давай перенесем обед до лучших времен. И тоже повесила трубку. Блин, вот умеют женщины все перевернуть с ног на голову. Пару минут назад я чувствовал себя великолепно, а теперь точно под холодный дождь попал. Я правильно понял, тебя пытались склеить 2 девчонки и ты обеих отбрил, с видом джентльмена, повидавшие некоторое дерьмо. Спросил Костян. Да как-то само получилось, честно признался я. Мотя, я даже не знаю, как тебя назвать. Это не неудача, это эпик фейл. Остается надеяться только, что они страшненькие. Да нет, одна администратор с моего ресторана, а другая ты не видел, но тоже ничего. Администратор, это которая блондинка, и, говоришь, что вторая тоже норм. Мда, ты как к ним подкатил вообще? Клофелин и черная магия? Просто магия, без клофелина. Опять завибрировал телефон. Костян с явным интересом смотрел на меня и на дисплей. Для него сегодня был день откровений. Матвей, приветствую. Собеседница не представилась, да ей и не нужно было. Я почувствовал дружеский хист. Хотя, какие мы друзья, замеренники. Добрый день, Инга. Если бы она сказала, что хочет куда-нибудь меня пригласить, я бы даже не удивился. День сегодня такой. Вот только новости от рубежницы были не такие благостные. Матвей, я не займу много времени. Думаю, к тебе скоро придет наш общий недруг. Тот, который хотел подчинить Наташу. В смысле, придет? Похолодело у меня внутри. Ты убил его фамильера, поэтому теперь какое-то время будешь связан с ним. Он станет тебя чувствовать. И это станет определенной проблемой. Что мне делать? Я пока как-то совсем не горю желанием с ним знакомиться. Значит, ты не ходил на поклон к воеводе и находишься здесь в нелегальном статусе, словно размышляла вслух Инга. Так даже лучше. В случае чего можно будет потом сказать, что ты защищался и не знал всех правил. Незнание законов не освобождает от ответственности, напомнил я ей. А еще, кто сильнее, тот и прав, парировала ведунья. Надо присмотреться к Врановому, как он себя поведет. К Врановому. Я чуть не заорал, потому что вспомнил того жуткого мужика и птиц. Замечательно. А еще его хист, значительно превосходящий мой. А нельзя во враги кого-нибудь попроще, хотя бы моей весовой категории? Матвей, не переживай, все нормально. Он давно мне нервы портит. Думаю, мы воспользуемся тем, что он захочет отомстить. И Инга не договорила, но я все понял без слов. А еще догадался, что мне в этой пьеске отводится роль приманки. И что ты предлагаешь? Спросил я, переходя на «ты». Для начала сними квартиру или дом. Нынешнее жилище он найдет относительно быстро. У тебя же не будет проблем с арендой? Не будет, ответил я, вспоминая, сколько у меня там денег осталось в загашнике. Вот и отлично. А потом я сориентирую. Матвей, лучшее, что ты можешь делать в этой ситуации, сохранить холодную голову и не дергаться. Все будет нормально. Пока, пока. Я отключился, находясь в крайнем смятении. Замечательно, что не день, то приключение. Посмотрел на Костина, но тот даже не пытался считать мои эмоции. Его лицо приняло плотоядное выражение, как грузина, увидевшего карие ягненка. Инга, только и спросил Костян, это по работе, по новой, устраиваюсь сейчас, типа будущие коллеги. Скажи, что она некрасивая, чуть ли не умолял меня друг. Да нет, очень даже приятная. Это не то все, мы просто общаемся. Конечно, я так с половиной города общаюсь, хохотнул Костян. Смотри главное, чтобы в процессе общения не было износа двигательных частей основного механизма. Три девки, да еще сами звонят. Как ты их не путаешь? Хочешь, ежедневник подарю? Костик, милый, высунулась из окна Ольга. А с какой половиной города ты там общаешься? Могу поклясться, что жена друга давно там. И не удивлюсь, если она слышала весь разговор с самого начала. Кого-то сейчас ждет очень долгая и серьезная беседа. Костян, если не побледнел, то приобрел оттенок разрезанной редьки, то есть весьма нехороший, который не присущ здоровому половозрелому мужчине. «Да я говорю, что по работе с половиной города общаюсь», — сказал друг. «Зайдешь?» — улыбалась Ольга с видом людоеда, который приглашал в дом усталого путника. «Мне тебе кое-что сказать надо». «Да, минутку, Мотю провожу. Если сейчас дернешь, то через несколько часов будешь в Финляндии», — не удержался я. «Не, у меня загранник дома», будто бы вполне серьезно ответил Костян. «Ладно, братан, давай. Спасибо за машину. Это тебе спасибо. И, Костян, еще кое-что. У тебя в долг не будет 1020, так, ненадолго». «Не, Моть, я чувствую, что сейчас по магазинам поеду. Откупаться за свои оговорки по Фрейду». Я глядел на друга, который уныло брел к подъезду, получать свою порцию люлей. К слову, не сказать, чтобы незаслуженно. Мда, высокие отношения. Правда, переживания за Костина довольно скоро прошли. Я шел домой и думал относительно своей жизни и разным угрозам ей. Удивительный у меня талант к везению. Стоило выбраться из одной задницы, и я тут же забрался в другую. Врановой. Подумать только, он же ведун, да не из самых простых. И еще пожелание Инги, переедь. Так легко, словно все делается в один момент. К тому же немаловажен денежный вопрос. Да, да, помню, если рубежнику что-то действительно нужно, оно приходит само. Вот только я сомневался, что сейчас найду ключ от квартиры или что-то в этом роде. Хозяин, договаривались же. Возмущенно кинулся ко мне бес, когда я вошел домой. Гриша, сворачивай вертеп, не до того сейчас. За последнее время в наших отношениях произошли изменения. Бес из Григория стал просто Гришей. Трусость нечисти уменьшила буквы в его имени. Да и я относился к нему не как к мудрому кладезю информации, а скорее, как к бесу, эдакому не всегда полезному существу, которого время от времени надо воспитывать. Договаривались же, чуть не со слезами в глазах повторил бес. Потом телами дружить будете. У нас тут жизнь на кону стоит. В смысле жизнь? В смысле наша? Хмель из Григория сразу выветрился. Погодь, я быстро. Он исчез в комнате, а я слышал лишь приглушенные голоса, потом звонкую пощечину и звук захлопнувшейся форточки. Обиделась, Ирина, сокрушенно покачал головой Григорий. Вроде прошлую по-другому звали. Звали и звали, теперь не зовут. Я бес, а не монах. Чего к словам привязался? Монахам вроде вообще запрещают. У них так какие-то ошибки с написанием целибата и селебрейта. Хозяин, хватит мне нервы делать. Я, видишь, как пострадал. Он в лучших традициях одной религии подставил мне щеку. Говори, что случилось? Опять куда-то вляпался? Я и рассказал. Григорий выслушал новости стоически. Точнее, секунды две он стоял, а потом заметался по квартире, собирая разные вещи: половник, бутылку водки, одежду, кусок мыла. Либо у него очень большой чемодан, либо у беса истерика. Погубишь ты меня, ох, погубишь. Без ножа режешь. Это же надо умудриться с самим Врановым поссориться. Я просто других не знал. Нужно было попросить всех посмотреть. Очень смешно. Вот на могилке твоей так и напишут: веселый и чересчур жалостливый. Далась тебе та початая, оставил ее бы Врановому. Гриша, за языком следи. Бес замолчал, но все еще зыркал на меня недовольно. Я тоже стал собирать вещи, хотя больше по инерции. Ведь надо не просто в никуда уходить, а какие-то варианты нового жилья найти, да еще остатки денег с карты снять. По инерции первым делом схватил рубежные пожитки, портсигар, кошелек с лунным серебром, тетрадь. Нож и так все время находился со мной, без него я из дома не выходил. Это все было самое важное в теперешней жизни. Что до старухиной тетради, то с третьим рубцом там открылось много интересного. И информация про нечисть, с которой я уже встречался, и про ту, о которой даже не слышал. В том числе прилично там было чухонских тварей: линдурм, чуркугрим, глусун, надтравн, мюллинг, гаст, люктгубби, мьелькхари или молочный заяц и прочие. Даже жутко стало, каких только существ нет вокруг. И эта еще тетрадь, скорее всего, не открыла мне всей информации, которую собрала спешница, но кое-где сведения были неполными. К примеру, про чертей указывалось, что существуют лесные и городские. Про быт последних написано много, а вот про первых мало. Наверное, не жаловала старуха эту нечисть. Потому я дополнил запись своей рукой, указал то, что знал сам, не столько для будущих потомков, сколько и для себя. Тупой карандаш лучше самой острой памяти. И тут в дверь позвонили. Я уже привык, что если слышу дверной звонок, то ни к чему хорошему это не приводит. Скорее даже наоборот. Но сейчас было особо тревожно. После предупреждения Таинги. «Гриша!» – прошипел я. «Гриша, ну-ка быстро ко мне!» Бес нехотя вылез из-под дивана. «Угу, будто это укрытие окажется хорошей защитой от Вранового. Еще бы за шторой спрятался. Тихонько проскользни в подъезд и посмотри, кто там. Хозяин!» – жалобно возопил бес. «Посмотри!» – я сказал. Когда выяснилось, что Григорий может пусть и ненадолго, но выбираться наружу, жизнь его изменилась. Само собой, в худшую сторону, как считал бес. Не знаю, как это работало, но похоже, что Григорий мог проникать через относительно небольшие отверстия, например, розеток, чем я и пользовался. Сейчас, само собой, через парадную дверь он не ломанулся, пошел в обход, минуя соседей, чтобы в конечном итоге выбраться в подъезд в образе кота. Вернулся Григорий быстро. Более того, вид имел весьма довольный. Значит, там точно не Врановой. Даже от сердца отлегло. «Женщина», — сказал бес и подмигнул. «Красивая». «Нет, вот точно вы все сговорились. Интересно, кто там пожаловал? Наташа решила брать быка за рога или Зоя сменила гнев на милость? Хотя кто знает, вдруг прибыла Инга с ценными указаниями. Вот только как все не вовремя. Надо когти рвать, а не болтать». Однако реальность удивила сильнее. На пороге стояла Маргарита, в идеально подогнанном костюме, дорогих украшениях и вкусно пахнущая. Судя по пакетам в руке, за покупками ездила. Я даже позволил себе крамольную мысль, насколько этично иметь отношения с женщиной, которая замужем, и тут же отогнал ее от себя. «Что за мерзость, Матвей?» – улыбнулась Рита. «Я войду, здравствуйте». «Конечно», – отошел я в сторону. «Как вы меня нашли?» «Технически, это совсем не сложно, если есть знакомые в нужных структурах. Наверное, впервые мне было стыдно за свои апартаменты, будто королева в хлев вошла». Рита оглядела квартиру мельком, впрочем, нигде сильно взглядом не задерживаясь. «Я ее понимаю, просто негде было». Она улыбнулась Грише, который вился рядом, однако гладить не стала. «Ну да, я животных у них дома не заметил». Гришка пошел прочь. Кот обиженно мяукнул, но отбежал и принялся страстно лизать задницу. «Дурак, Матвей, я не отниму много времени», — сказала она. «Во-первых, я хотела бы поблагодарить вас. Вы вернули нам сына и едва ли есть деньги, которыми можно это оценить. И я не хочу, чтобы подобное выглядело, как оплата услуги. Я знаю, вы человек гордый и не приняли бы такое. Поэтому позвольте мне стать вашим другом. А как друг я хотела бы сделать вам небольшой презент». Она протянула мне один из пакетов. Я открыл его, и спина тут же вспотела. «Деньги, много денег. 6 толстенных стопок 5000-ных купюр. Не отказывайте, Матвей, пожалуйста. Это мои личные сбережения. И еще я бы хотела извиниться». «За что?» «За мужа. Я сказала, что все это должно остаться между нами». Но он был очень взбудоражен произошедшим и рассказал все своему старому другу. «Хвалил вас. Говорил, что вы удивительный специалист в этой сфере. Вот теперь я напрягся. Хуже нет врага, чем союзник-идиот». А в данном вопросе Тихомиров не блеснул умом. «Нет, не подумайте. Его товарищ обещал все держать в секрете». «Ага. Того же самого я ожидал от вашего супруга. Я еще раз прошу прощения, но раз все уже сделано, его друг очень просил вас встретиться с ним. У него тоже есть определенные проблемы. Ему даже нужна не помощь, скорее консультация. И только за саму встречу он предлагает вам это». Она протянула мне второй пакет. Я заглянул туда, уже без всякой застенчивости. Пачка одна, но по толщине не уступает первым. А еще на дне лежала визитка. «Если вы сможете ему помочь, то он заплатит еще, если нет». Маргарита развела руками, мол, на нет и суда нет. «Это что же за вопрос, чтобы выслушать который предлагаю пачку денег?» «Я подумаю», — сказал я. «Как Димка?» «Спасибо, все хорошо. Мы поговорили немного. Все же чувствовалась какая-то напряженность. Рите было не только неудобно за мужа, она словно меня еще и боялась. Когда дверь закрылась, Я вывалил деньги на диван и пересчитал одну стопку. Нет, на пачке была написана 100, но я все-таки больше доверял себе. Итак, 100 купюр, 7 стопок, 3,5 миллиона. Офигеть, а я ведь подобных денег сроду в руках не держал. Если рубежнику что-то нужно, то оно приходит само, ну, по всей видимости, так и есть. Правда, мне до сих пор не совсем не верилось в происходящее. Достойно, подытожил бес, а потом задал детский вопрос. Это много? Прилично. Если в водку перевести, то сколько бутылок? На 3 цирроза печени. О, вот теперь бес действительно впечатлился. А чего грустный такой? Я думал, что все это как-то останется в тайне. Знаешь, как говорят, делай добро и бросай его в воду. А ты думаешь, как к прошлой хозяйке люди-то приходили? Усмехнулся бес. Тут одна сорока на хвосте принесет, там другая. Я думал, что рубежникам нельзя о себе налево и направо рассказывать. Так-то оно так, да у воеводы для нее особое разрешение было. Знал он про ее хист, и что через людей он сильнее становится. А чем могущественнее рубежник, тем его воеводе лучше. К тому же, думаешь, мало что болтают, у нас через одного потомственная колдунья и знахарка, а на деле одни шарлатаны. Вот только хозяйка не всем помогала. Хист берегла, нет, смотрела, кому помощь действительно нужна, а для кого это так, блажь. Хист ведь все чувствует, и еще денег не брала. Я пожал плечами. Ну, допустим, я не такой бессребреник, работы у меня нет, иных средств к существованию тоже. Хватит болтать, Гриша, собирайся, сегодня мы переезжаем. А куда? Видимо, куда захотим. Эпилог. Пинти тяжело поднялся на ноги. Слабость вроде бы отступила, и теперь он оказался в состоянии управлять своим телом. Наконец-то, убийство Спиритуса серьезно отразилось на нем. Несколько дней он попросту лежал неподвижно, не чувствуя своего колостуса, или хиста, как говорили в здешних землях. За столько лет Пинти или Врановой, как звали его остальные рубежники, так и не стал своим, да и не особо стремился. Что можно ожидать от людей? Лишь обман и предательство. Что можно ожидать от рубежников? Вдвое меньше, чем от чужан. Есть только одни друзья, птицы. Они верны до последнего вздоха. Врановой пришел в себя на пятый день, или шестой. Казалось, время растянулось в нечто недвижимое. И то его хватило, чтобы добраться до кухни и жадно пить воду, стуча зубами по эмалированной кружке. Организм тяжело и неохотно оживал, будто уже приготовившись умирать. Рубежник дрожал всем телом, до сих пор не понимая, каким образом остался жив. Пинти и без того был худощавый, а за эти дни от него, казалось, остались лишь одни глаза. И дело тут не в том, что он голодал. Врановой лишился не только спиритуса, вместе с фамильером ушла и часть силы. Теперь, конечно, все будет нормально. Основной кризис прошел, и скоро он пойдет на поправку. Его друзья ему помогут, как помогали все это время. Они приносили не только весточки со всего города, но и напитывали его крохами хиста, хотя теперь ему будут нужны не крохи, он заберет все, потому что времени совсем не осталось. Однако как близко Пинти был к гибели, просто немыслимо. И ведь никто бы не проведал его. Друзей, среди рубежников или людей, у чухонца сроду не было. Пара приятелей, не более. Воевода привык, что его пришлый ратник мог порой и неделями пропадать, и если бы срочно не понадобился, так не вызвал. Умер бы, а после в доме обнаружили два трупа. Врановой вдоволь напился, а затем заторопился к ней. Он боялся, что за время болезни с его Сиелу один произошло несчастье. Пинти не простил бы себе, если бы с ней что-то случилось, потому что все, что он делал, исключительно ради нее. Но нет, обошлось. Сиелу лежала все так же неподвижно в крохотной дальней комнате дома. С виду тот походил на жуткую развалюху. Впрочем, таковой и являлся. Однако Врановому было все равно. Для него внешний вид никогда не был важен, только суть. Даже теперь, кто-то другой, случайно сюда забравшийся, сказал бы, что на расправленной кровати лежала мумия, обтянутая тонкой, как пергамент, кожей. Пинти видел в ней свою красавицу-жену, почти такой же веселой девчонкой, какой встретил ее 83 года назад, такой же красивой, какой та пошла под венец. Пинти, слабым голосом, полным боли и страданий, протянула она: «Я думала, что с тобой что-то случилось». «Нет, нет, дорогая, я просто приболел», — ответил он по-фински. «Подожди немного, сейчас я все сделаю». Он стал торопливо и мелко рвать припасенную траву, заодно проверяя запасы. Адамовой головы было с избытком. Еще бы, у русских она встречалась во всех землях. потому что являлась основой для многих зелий и ритуалов. Асота было уже меньше. Как правило, травники использовали его сырым, для увеличения привлекательности или делали вытяжки и добавляли в зелья. Некоторые так и называли червон трава. После употребления ее можно было продать что угодно, или купить по выгодной для себя цене. Хотя имелось у асота еще одно свойство, он какое-то время продлевал действие других трав. Именно то, что и нужно пинте. Но это ничего, асот можно купить у бывших земляков. Многие считали, что жители Суами издавна точили зуб на новгородцев, однако пинте знал, что им давно плевать на соседей, разве что кроме тех случаев, когда представлялся вариант выгодно поторговать, что ему только на руку. Что дальше? Расковник, он же разрыв трава, последний листок, но это вообще не проблема. Врановай знал, что на подворье всегда вдоволь подобного добра. Эту траву он, опять же, использовал не по прямому назначению. Часто расковник применяли для того, чтобы оружие было острее или производили зелья, которые любили воры. Почему-то считалось, что трава очень сильно улучшала эффект отпирания замков. Бред, конечно, скорее предельно повышал концентрацию. Но самое главное, расковник использовали и от дурного глаза. Его можно было вообще не класть, Пинти скорее перестраховался. Вдруг кто наведет порчу на него, а та возьмет и перескочит на Сиелу, такое тоже нельзя было исключать. Особенно после промаха с ведьмой. От нее можно теперь быть ожидать удара в самый непредсказуемый момент, или затишье. Кто же разберет травницу? Однако рука Вранового дрогнула, когда он поглядел на последний мешочек. Нет, сумрачный папоротник еще был, вот только его осталось очень мало, на 3, может, на 4 применения, если растянуть. А это плохо, так плохо, что у Пинти задрожали губы, когда он представил, что мешочек опустеет. Катастрофа. Конец всему, что она так долго делал. И основная проблема заключалась в том, что достать сумрачный папоротник не так просто. Скорее, практически нереально. Во-первых, папоротник можно было найти только наизнанке. А во-вторых, росло его невероятно мало. Пинти стоило немалых денег и усилий, чтобы выкупить старые карты изнанки с угодьями сумрачного папоротника. Из-за этого он и стал работать на одного из тверских князей, и был бы готов кому угодно душу продать, только бы они сказали, где взять еще этой травы, потому что его запасы иссякли. Было два варианта. Первый, как казалось Врановому, легкий. Выведать у травницы секреты ее хозяйства, ведь чего только она не приносит с изнанки. Эффект некоторых трав Врановой даже не знал. Для этого он и создал спиритуса, чтобы подчинить себе волю приспешницы ведуньи, а после уже выведать все, что только знала Инга, и либо напрямую у рубежницы запасы украсть, либо понять, где та собирает траву на изнанке. Кто ведает, вдруг и саму травницу подчинить, ведь никто до конца не знает, к каким эффектам приводит черная магия. И казалось Пинти, что он все рассчитал, разработал простой и вместе с тем невероятно изящный план, выведал, что скоро Инга уйдет надолго за ту сторону и приступил к подчинению чужанки, создал такого мощного спиритуса, который мог бы справиться с человеком за столь короткий срок. Да, рисковал собственным хистом, но ведь не было другого выбора. Действовать приходилось решительно и так быстро, как только можно. Да какая-то сила вмешалась и словно его по голове огрела. А если быть точнее, чуть не убила. Что за сила? Кто его знает? Только понимал Врановой, что это не Инга. Иначе она бы ухватилась за возможную связь и не успокоилась бы, пока не уничтожила Пинти. Тогда кто? Он догадался не сразу, через какое-то время. Так и лежал, не в силах пошевелиться, только скрежетал зубами. Наверное, это даже хорошо, потому что будь Пинти в своей силе, так наворотил бы дел, а так ему хватило времени успокоиться и все обдумать. Тот, кто убил спиритуса, обрел с ним тайную связь. Опытный рубежник пришел бы к Врановому за ответом, потому что был вправе спросить за нарушение закона, деньгами, артефактом или рубцами. Последнее тоже нельзя исключать, мог и убить, а обладающий хистом этого не сделал, не хотел или не умел. От одной этой мысли Пинти затрепетал, потому что как раз сейчас очень сильно искал захожего, который на эту роль подходил. Окажись все действительно так, он выйдет на того, кто забрал хист спешницы, потому что тогда Врановой получит свой сумрачный папоротник, ибо воспользуется вторым вариантом. Он Пинти не нравился, и повелитель воронов всячески избегал его все это время. Но, видимо, выбора у него действительно не было. Он пойдет на поклон к воеводе и попросит напрямую. Конечно, у того возникнут вопросы. Так или иначе, Илья узнает тайну своего лучшего ратника. В другом случае, может, даже воевода бы отказал. Но не тогда, когда Пинти свяжет их кровью, а после еще и получит деньги от тверского князя. Прекрасный план. Врановой наконец смешал все травы, вытащил крохотный нож и порезал себе руку. И постарался, чтобы вместе с кровью вышел и его хист. Голова кружилась от бессилия, однако Пинти выдавил несколько драгоценных капель колостуса и стал быстро говорить, боясь, что может потерять сознание. Надо провести ритуал как можно скорее. Кровь и трава, сталь и плоть, дай силы той, которая живет в долг. Пинти, я так больше не могу, я устала, отпусти меня, пожалуйста. Врановой нахмурился. Раз или два в месяц они возвращались к этому разговору, и он неизменно не нравился чухонцу. Как можно лишь допустить мысль, что его любимая, его душа превратится в пыль, станет гнить под землей, пойдет на корм мерзким червям. Он не может этого позволить. Ритва, не говори глупости. Надо просто потерпеть. Рано или поздно я найду способ все исправить. Он называл ее по имени редко, только когда сердился. И его Сиелу почувствовала это. Почувствовала и замолчала, как делала каждый раз. Она давно поняла, с кем связала свою жизнь. И несмотря на тяжелый характер рубежника, даже любила его. Пинти вложил в ее уста измельченную траву, перемешанную с кровью и хистом. Несчастная была так измучена, что не могла жевать, и Врановой стал аккуратно помогать ей рукой. «Давай, давай». Наконец лечебная смесь попала внутрь, рухнула сначала в желудок, затем проникла в клетки и уже после принялись разноситься по всему телу, насыщая измученный и предназначенный к такой долгой организм. Мумия, с желтой, словно натянутой на просушку кожей, шумно вздохнула. На лице ее проступили сосудики, глаза загорелись жизнью. В такие моменты Пинти всегда с надеждой ждал, что, если это произойдет сегодня, что, если сейчас молодости силы вернутся к Сиелу, будь она даже рубежницей с одним рубцом, полностью лишенная сил, это было бы значительно проще. Пинти помнил множество ритуалов, которые великолепно подходили рубежникам и не работали на чужан. Когда он впервые увидел ее, когда потерял голову и влюбился без памяти, то знал все это, но искренне считал, что у них впереди вся жизнь, и он точно найдет способ, чтобы его любимая, его душа не умерла. И Врановой попал в самую распространенную ловушку для рубежников. Когда ты молод, каждый новый рубец воспринимаешь как должное, и чувствуешь, что так будет всегда. Сила продолжит приходить к тебе непринужденно и легко, тогда ощущаешь себя всесильным, способным на любые подвиги. Однако когда Пинти перешагнул за пятый рубец, точнее еле-еле дополз, Ритва была пожилой женщиной с больными суставами и повышенным давлением. Уже тогда она умоляла отступиться от своего замысла, ведь человек должен жить ровно столько, сколько ему отведено. Он с гневом отверг ее предложение и продолжил лечить, как мог. Только от старости чужан полного исцеления так никто и не придумал, потому что старость не болезнь, а лишь естественный ход жизни и ее финальное завершение. Однако Врановой не в силах был принять это. Он продолжал затыкать дыры в тонущем корабле, и все надеялся, что тот удержится на плаву. Пинти понимал, что он, наверное, не самый умный человек и опытный рубежник, и, как говорят русские, наломал много поленьев. Однако что Врановой знал точно, он готов на все, чтобы его душа продолжала жить. Пинти не мог потерять свою возлюбленную. Он вышел наружу шаркая, как совсем дряхлый старик, и запахиваясь в свой неизменный плащ, точно на улице не лето, а холодная осень. Проведенный ритуал отнял еще больше сил, которых будто бы так не было. Необходимо поскорее восполнить хист, пока Пинти не развалился окончательно. Потому что если умрет он, умрет и душа. Врановой прошел к краю своего небольшого дворика, скрывшись за домом. Выбран тот был не случайно. В эту часть города еще не дотянулась крепкая рука благоустройства. Застройщики не положили глаза на ветхие хибары, в которых доживали свой век никому не нужные старики. Здесь не было камер или прочей ерунды, которые так любили чужане и так ненавидели рубежники. Пинти упал коленями на утоптанную землю, воздев к небесам руки. Хотя, конечно, он обращался не к высшему созданию, а всего лишь к своим извечным друзьям. Ведь Пинти и сам был захожим, никому не нужным мальчиком, отщепенцем без товарищей, который терпел издевки в школе. Единственная его радость оказалась в птицах. Он мог подолгу наблюдать за ними, прикармливать, разговаривать и учить. В них Пинти нашел свое успокоение и даже призвание. У хилого финского мальчишки не было сомнений в том, кем он именно станет. Конечно же, орнитологом. Пинкти подружился с одним старым вороном, и тот стал неотступно следовать за мальчиком. Сидел на крыше соседнего дома, глядя, как малыш завтракает, провожал в школу, радостно каркал при виде своего товарища, пока его не убил из рогатки мерзкий Мисахикипе. Пинкти не понял, что тогда произошло. Подобной ярости он никогда не испытывал. Миса умер на месте. Позже сказали, что у него просто остановилось сердце, а Пинкти получил рубец и родился вороновой. С тех пор только вороны стали его друзьями. Позже к ним присоединились сороки, грачи, галки, сойки и прочие птицы. И всегда минуты невзгод и радости он встречал лишь с ними, пока уже в зрелом возрасте не увидел ритву. Однако теперь он вновь обращался к своим друзьям, чтобы те помогли ему. И разве могли самые преданные из созданий поступить по-другому? Разве когда-нибудь они делали иначе? Птицы слетались быстро, словно только того и ждали все это время. Облепляли вронового, пытались коснуться его своими клювами, крыльями, делились новостями и просто радовались. Старый друг позвал. В какой-то момент показалось, что человека там и вовсе нет. Он пропал под множеством шуршащих перьев, потерялся среди бесчисленного количества вороновых. Слезы против воли потекли из глаз Пинкти, когда он забрал у них те крупицы хиста, которые хранили птицы. Он искренне страдал, глядя, как мертвые братья и сестры падают на землю, с немым укором и непониманием, исполнив свою последнюю миссию для своего бога. «Простите, мои хорошие», — сказал рубежник, выпрямляясь. Хист восполнился не до конца, но теперь Врановой вновь чувствовал себя рубежником, который способен на многое. Он вновь чувствовал себя ведуном. Пинкти втянул носом воздух, обращаясь к Каластусу, и ощутил нечто новое. Кто-то бы назвал это аурой, другой хистом, последний – запахом. Наверное, это было все сразу. Врановой, как человек приземленный, выбрал заключительное определение. Он чувствовал мальчишку, ощущал его, и захожий рубежник почему-то пах собачьим дерьмом, тем самым, которое Врановой впервые услышал в квартире мертвой спешницы. Пинкти не обратил на подобное серьезного внимания. Магия всегда подкидывала странные и порой веселые штуки. С возрастом начинаешь относиться к этому спокойно, как к должному. Врановой распростер руки и рухнул на земь. Точнее, упала его одежда, из-под которой вылез крупный ворон. Седой, худой, но вместе с тем превышающий в размерах все прочих сородичей. Каждому рубежнику хист делает подарок после пятого рубца. Говорят, что именно то, что проситель больше всего хочет. Пинкти повезло. Он очень хотел стать птицей. И вместе с повышением силы управления друзьями научился становиться вороном. После нескольких дней вынужденного затворничества полет над городом бодрил и освежал. Пинкти чувствовал себя больным, которого наконец выписали из госпиталя. Теперь все будет по-другому. Нужный дом он нашел без всякого труда. Облетел несколько раз, тщательно принюхиваясь. Здесь уже не пахло рубежником, смердело так, что несчастного ворона подташнивало. Значит, никакой ошибки. Врановой боялся, что это может быть ловушкой той же Инги. После всего случившегося она будет точить на него зуб. Нет, в открытое противостояние не вступит, травница слишком умна для этого. Скорее начнет ждать удобного момента, когда он наступится, и тогда либо сама, либо чужими руками, вонзит в него нож. Что-что, а ждать Инга умела. Пинкти приземлился перед подъездом и обратился вновь в голову худого человека. Его не смущало наличие чужан на улице. Те решительным образом не замечали нагого старика, занятые своим делом. Хист снова работал, хист помогал. Врановой силой дернул домофонную дверь, и та открылась. На нужный этаж он не поднялся, вбежал, как молодой мальчишка, шлепая босыми ногами по бетону. Втянул носом запах у замочной скважины, и его чуть не вывернуло. Запах был таким концентрированным и мерзким, а еще к нему добавлялся дух чего-то другого. Нечисти, если кузутик или домовой, будет неприятно, однако не более. Он с силой толкнул дверь, выворачивая замок вместе с косяком. В лицо ударил яркий свет. Врановой ворвался в квартиру и нос к носу столкнулся с нечистью. «А-а!» — закричал бес, точнее, бесовка. Толстая, с кривыми ногами, короткими рыжими волосами и крупной родинкой над губой, некрасивая даже по бесовским меркам. Если учитывать, что Врановой презирал нечисть, то она ему показалась и вовсе уродливым созданием, а та еще была полураздетая, словно специально издевалась над Пинкти. «Кто ты?» — грозно спросил ее мужчина. «Где рубежник?» «Я Ира, и я не знаю. Я вещичку забыла», — она указала почему-то на свою юбку. пришла, а Гриши уже нет. Кто такой Гриша? Гриша, он из наших. Врановой еще раз оглядел комнату с вывороченным шкафом и полупустыми полками, а после застонал. Опоздал, самую малость, но опоздал. Рубежник ушел, причем совсем недавно. Пока Пинти страдал, бесовка рванула к форточке и скрылась прочь. Конечно, можно было ее догнать, но Врановой чувствовал, что та действительно ничего не знает. Рубежник еще раз оглядел комнату, а после его худое лицо озарила довольная улыбка. Ничего не потеряно. Он знает, как достать захожего.